Глава 54. Дим – попаданец. После недели нашего вынужденного отдыха где-то поздним утром со стороны разбойников возникло шевеление. С кем-то они там дрались. Первая среагировала Эль. Из десяток забывших об осторожности врагов, поскакивавших на своей стене, да еще и к нам спиной, получили по стреле. Я на таком расстоянии метко, да еще и быстро стрелять не умею. Ждать нам, собственно, нечего. Просто хватаем оружие и бежим к остаткам развалившейся стены, за которой прячутся разбойники. Странно, в нас почти не стреляют, а те редкие стрелы, что могли бы попасть, прекрасно отклоняются амулетами. Вот мы и на стене, противников всего 5, и с ними прекрасно справляются Лара и Зара. Гному, подбежавшему последним, так и не удается помахать ни топором, ни молотом. И что мы имеем? 2 десятка разбойников бегают вокруг полностью закованного в доспехи рыцаря. Несколько уже лежит убитыми. Я сказал 2 десятка? Уже нет. Эль не стала ждать, пока рыцарь справится с оставшимися. Или что скорее наоборот, они с ним? И просто их перестреляла. Хорошо, что 2 колчана с собой захватила. Выходим знакомиться со спасителем. Хотя не вмешайся мы, то у этого самого спасителя не было бы никаких шансов. Странный какой-то рыцарь. Нападать в одиночку на целую банду? Но не мог же он знать, что и мы присоединимся. Хотя, если верить старинным романам, все они рыцари со странностями. Знакомство приходится отложить по уважительным причинам. С противоположной стороны нашей ловушки появляется другая часть банды. Все конные, 14 всадников. По ту сторону выход был не так удобен для быстрого бегства, и его охраняло меньше бандитов. Наш рыцарь не подумал договариваться о согласованных действиях, а просто помчался навстречу врагу. Надеть на него испанский доспех со шлемом в виде тарелки и выдать вместо меча копье, и Дон Кихот получится точно. К тому времени, как рыцарь столкнулся с конными разбойниками, тех осталось всего 4. Эль постаралась. Причем хитро так постаралась, била в первую очередь задних и крайних, чтоб не посеять в их рядах панику раньше времени. Но везение все равно покинуло нашего нового знакомого, а одного противника он зарубил, а другой проткнул его коня, а оставшаяся троица недолго праздновала победу. Ровно столько, чтоб понять, что их всего 3 и осталось. Я сказал 3? Нет, 2, в смысле только 1. Кстати, в последних 2 Эль стреляла уже стрелами, вытащенными мною из первых убитых ею. Хорошо постаралась, 2 колчана истратила. И ни одного промаха, единственный бандит выжил, да и то потому, что я всего 2 стрелы успел вытащить. Вот этому-то последнему оставшемуся в живых разбойнику и было предложено бросить оружие и сдаваться. Странно, но преступник оказался не дурак. Понял, что шансов убежать у него никаких, и сдался. Мы подошли и по-быстрому его связали, после чего подняли нашего Дон Кихота, чтоб повторить попытку познакомиться. Рыцарь оказался совсем не Дон Кихотом, а сэром Эликадосаминосиомаром. Да, строчка из песни про рыцарей, которых странными дарили именами. Как раз про него. «Можно просто сэр Элиок», — проговорил он, видя выражение моего лица при звуках его полного имени. Видимо, привык уже к подобной реакции окружающих. Ну, мы тоже представляемся. А рыцарь действительно со странностями. Его даже не удивляет наличие 2 эльфиек в нашей компании и то, что одна из них немножко темная, а другая совсем чуть-чуть светлая. Когда же верхом на осле подъехал его оруженосец, я заподозрил, что сэр Элиок явно наврал по поводу своего настоящего имени, так как тот был ну просто вылитый из Санчо Панса. А когда рыцарь поведал нам свою печальную историю, то я окончательно в этом убедился. История, разумеется, была о любви и бедности. Все имущество сэра Элиока составляли фамильные доспехи и оружие. Фамильный же замок представлял собой развалины старой башни с единственной условно жилой комнаткой. А кормящая этот замок деревня из одного дома была заселена единственным, к тому же бессменным крестьянином и оруженосцем по совместительству. Да и земельный надел, на котором все это находилось, был, по сути, непригодным для сельского хозяйства ущельем. Естественно, никто из окрестных феодалов не торопился выдавать своих дочерей за единственного представителя славного, но нищего рода. И чтоб хоть что-то изменить, нужно было либо разбогатеть, либо прославиться каким-нибудь выдающимся подвигом, а еще лучше сделать и то, и другое. Разбогатеть рыцарю не светило, а шансы на подвиг хоть и скромные, но имелись. Вот он и странствовал в поисках приключений до сегодняшнего дня безрезультатно. «Спасение от разбойников двух эльфийских принцесс будет достаточным подвигом?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает он. «Во-первых, никто не поверит. А во-вторых, тут еще большой вопрос, кто кого спас». «Да, действительно странно», – рассуждает рыцарь вполне здраво, что никак нельзя сказать о его манере сражаться. «Надо было его как-нибудь отблагодарить, а то получается, что он нас зря спасал. А убить несколько жрецов-сликовников с десятком охраны?» Продолжаю расспрашивать я. «При наличии амулетов, это подтверждающих, вполне приличный подвиг. Не выдающийся, конечно, но достаточный для гордости». Говоря это, рыцарь с сожалением вздыхает. «Были бы деньги, я бы сам прикупил парочку таких амулетов у перекупающих их купцов и всем показывал по возвращении. А Дон Кихот-то, оказывается, не такой дурак, каким выглядит. Мне же легче, не придется его убеждать, что в моем предложении нет ничего, что может отразиться на его чести. Тогда меняемся подвигами, предлагаю я». «Это как?» — удивленно спрашивает рыцарь. «Мое предложение и вообще идея о том, что подвигами можно взять и поменяться, его удивили куда больше, чем вся наша компания. Вообще он впервые удивился. Ты нас не спасал, а подъехал к тому времени, когда мы сами со всеми разбойниками справились». Рыцарь смотрит в недоумении. Спутники, которые слушают нашу беседу, и кое-кто из которых самый бородатый, уже что-то жует из разбойничьих припасов тоже. «Потому что задержался в дороге», — продолжаю я. «На тебя напали жрецы-сликовники с охраной, и ты, как и любой благородный рыцарь, был вынужден с оружием в руках очистить землю от этой скверны. Прошу все еще недоумевающего рыцаря подождать и иду за нашими вещами, а заодно и Зару зову с собой. Когда вернулся, обнаружил, что никто не роется по припасам разбойников, а все терпеливо ждут меня, несмотря на голод. Значит, сумел я их заинтриговать. Вытаскиваю мешочек с амулетами сликовников, даю рыцарю полюбоваться невероятным количеством, потом вытаскиваю один серебряный и два медных. Зара, дай, пожалуйста, десяток амулетов охранников, я тебе потом возмещу». Зара достает требуемое. «Ну как?» – спрашиваю я сэра Элиока. «Достаточный подвиг?» «Очень приличный, но должен честно признать, что обмен получается не в вашу пользу». «Ничего страшного», – говорю я, потряхивая мешочком. «Парой больше или меньше, нам без разницы». Спутники, оголодавшие за 2 недели сидения в осаде, не возражают против такой моей щедрости. «Мы бы и с этими разбойниками сами справились, не поймая они нас в свою ловушку. Сам видел, стоило нам оттуда вырваться, так большую часть сразу же и перебили». Рыцарь согласно кивает. Оспаривать боевые возможности обладателя такого мешочка не считает возможным. «Нак!» – кричит он. «Прекрати собирать чужие трофеи! Нас тут во время боя вообще не было!» «Прошу извинить меня за недостойное поведение моего оруженосца. Поскольку он не из благородного сословия, с ним иногда случаются такие ошибки». Обращается он уже к нам, причем на полном серьезе. Таким резким переходом он удивил нас всех. А уж как удивился Санчо Панса, который наг, и который уже успел оприходовать всех рыцарских покойников. Как только определил, кто чей, можно сказать, что он оскорбился во всех лучших чувствах и потерял веру в человечество. «Ничего страшного», — отвечаю я, — «нам все равно всего не унести, да и тебе, сэр Элиок, Новый боевой конь понадобится». Рыцарь согласно кивает. «Очень практичный попался. Смущает только его готовность кидаться в схватку, сломя голову. А оруженосец несказанно обрадовался. Я теперь в его глазах стал лучшим другом и самым благородным из всех возможных рыцарей. Пока я разводил дипломатию, а местный Санчо Панса обшаривал трупы, друзья все же успели отыскать запасы провизии разбойников и уже готовили обед. А после того, как поели и собрали трофеи, то вспомнили и о пленнике. Сэр Элиок предлагал просто повесить его на ближайшем дереве, но я был за то, что сначала стоит допросить. Эледриэль, светлая эльфийка. Странные люди пошли в наше время, встречая уже второго бросающегося на помощь незнакомцам. Хотя, в отличие от моего человека, этот рыцарь ринулся совсем не нам на помощь. Он, похоже, о нас вообще и не подозревал. Бросился сражаться с разбойниками ради сомнительного подвига. Я, конечно, читала в старинных романах про такое, но даже там странствующим рыцарем почти всегда был человек. Если написать нечто подобное про эльфа, то точно никто не поверит. Есть в людях нечто такое, что заставляет их совершать безрассудные поступки. Но мой человек перед этим хотя бы думает. Иногда. А этот сэр с непроизносимым именем явно нет. Кстати, об именах. Я только сейчас поняла привычку Вадима их сокращать. Правда, мое имя он прекрасно произносит, если захочет. Особенно, если его разозлить. Зачем же тогда сокращать до ничего не значащего Эль? Пока Вадим беседовал с рыцарем, он непременно захотел того чем-нибудь вознаградить за наше спасение. Хотя, по-моему, это сэр Элиок должен нас награждать за все то же самое. Большую часть разбойников вообще я перестреляла. Так вот, пока Вадим разговаривал со спасенными нами рыцарем, мы произвели ревизию запасов, которые имелись у бандитов, а темная переловила разбежавшихся лошадей, так что без дела не сидели. Дим, попаданец. Допрос пленника проводил я уже проверенным методом. Продемонстрировал разбойнику эльфиек и описал, какие они обе страшные и опасные. Не знаю, почему пленные разбойники так моих ушастых боятся. Ведь обе хорошие, белые и пушистые, даже темные. В общем, пленник выложил все. В 3 часах езды отсюда расположено логово разбойников. Тоже выглядит как развалины старой крепости у скалы, а на самом деле все под той скалой и находится. Когда-то естественные пещеры, превращенные в часть той самой крепости, вот там вся банда в случае чего и пряталась. На сегодняшнее утро их было 73 человека, двое из которых маги, разумеется, слабые маги, другие в разбойники идут крайне редко. В результате несложной арифметики. Десяток зазевавшихся Эль застрелила сразу, как все началось. Потом 5 на стенах, еще 2 десятка вокруг рыцаря и 5 его, ну и 14 в конце концов. Итого 43 мертвых разбойника и 1 пленный. Подсчитал, что должно остаться еще 19. На что тут жила такая орава бездельников, с самого начала было непонятно. Оказывается, разбой только своеобразная прибавка к жалованию и ведется не столько ради добычи и уничтожения любых случайных свидетелей, сколько для придания этим землям зловещей репутации. А основной доход был от контрабанды между несколькими ближайшими королевствами, но не через границы, а в обход, по краешку проклятых земель. Также банда занималась охотой на нечисть и даже патент имела. Тем самым получали статус охотников на нечисть, оправдывающий их присутствие в этих землях. И саму нечисть по возможности истребляли, чтоб не мешало заниматься бизнесом. «А не наведаться ли нам в гости с ответным визитом?» – спрашиваю я. «Странно, но никто не стал высказываться по поводу моих умственных способностей, а я уже начал привыкать». Тем более, что от пленника узнали, какое у разбойников надежное и неприступное логово, если не знать тайных ходов. А он их все знает и может провести,